«Кажется, молодой человек недоволен, что застал вас прогуливающейся с посторонним мужчиной». Дипломатично начал Лев, когда обход территории продолжался. «Это его личные проблемы», — дернула плечом Лана. «Значит, его к вам влечение лишено взаимности», — прокомментировал он. «Вы очень проницательны, Лев Иванович. По турецким понятиям такое поведение считается слишком вольным. Женщина может прогуливаться с мужчиной, если он ее близкий родственник, муж или жених». «То есть получается, что я вас скомпрометировал? Простите, не знал». «Все в порядке, я не турчанка. И ревность или недовольство Руслана не имеют под собой оснований. Я не давала ему повода полагать, что между нами что-то возможно, как, впрочем, никому из местных, так что вольна поступать, как сочту нужным. А можно у вас кое-что спросить, Лев Иванович? Просто из любопытства». «Конечно». Гурову еще не удалось привыкнуть к манере Ланы внезапно менять тему разговора. «Меня вы пригласили пройтись, чтобы изобразить неспешную прогулку и не привлекать лишнего внимания. Но я никак не пойму, что вы так настойчиво пытаетесь проверить?» «Я могу пояснить, только если это останется строго между нами». «Конечно, обещаю». «Все это время я проверял целесообразность расположения камер видеонаблюдения». «И вас что-то насторожило?» «Честно говоря, я там у охранников успела заметить кадры с воротами, входом в фойе главного корпуса и какую-то аллею». «Камер гораздо больше. Это от растерянности показалось. Но я не пойму, умышленно или из-за чьей-то некомпетентности территория курорта полна больших, так сказать, слепых зон?» «Это места, что не попадают в обзор камер?» «Именно. И этот факт очень странный. Но если подумать, то к исчезновению Николая Петрова, а значит и к моему расследованию, он не имеет никакого отношения». «Почему вы так решили?» «Никто не станет перемонтировать оборудование по всему громадному курорту, чтобы прикрыть похищение парня или нарушения, что могли повлечь за собой его исчезновение или несчастный случай с ним. Это затратно, трудоемко и привлекает много внимания. Обычно, если администрация пытается что-то скрыть, то просто дает распоряжение стереть записи с камер. Но здесь эта запись не ведется вовсе. Значит, и компромата никакого быть не может». «А это странно, что аппаратура не пишет». «Пожалуй, что так. Наши специалисты пояснили, что в смете монтажа видеонаблюдения самое дорогое – это камеры, мониторы, процессор, кабели и сам, собственно, монтаж. А вот архивировать запись на сервере достаточно просто и вовсе не так дорого». «А при чем здесь стоимость, не пойму?» «Именно экономией, Волкан», — пояснил отсутствие архива записей. «Понятно. Это он лукавит, Лев Иванович», — убежденно кивнула Лана. К этому времени собеседники сделали большой круг по территории и, подойдя к главному корпусу, уселись на лавочке в тени огромного платана. «Теперь я не понял», — признался Гуров. — «Лукавит? Зачем?» «Кто же его знает? Но провальный прошлый сезон и строгая экономия в нынешнем — это две любимые присказки Волкана, если он чего-то не желает делать. Замечено не только мною». «Выходит, он что-то знает об исчезновении Ника и пытается эту информацию скрыть?» «Только если запись перестали делать со дня исчезновения паренька, а все уже существующие уничтожили». «Но зачем?» — искренне изумился Лев. «Замешаны его люди? Он может их прикрывать, как думаете?» «Полагаю, нет», — уверенно ответила Лана. «Волкан станет выгораживать только себя, любимого, ну и постарается устранить все, что угрожает отелю. А еще, пожалуй, станет защищать кого-то из своей близкой родни. А кто-то из сотрудников состоит с ним в родстве? Понятия не имею. Никто не хвастался. Но разузнать это мне не составит особого труда. А заодно и как давно не ведется запись на камерах. Лана, я буду вам очень признателен. Приложив руку к сердцу, произнес Гуров. Только не затевайте ничего рискованного. Легкий флирт с кем-нибудь из бравых секьюрити, и вся информация у меня в кармане, — хихикнула Лана. Выберу охранника помоложе. Мальчишки падки на лесть, всегда готовы приударить за симпатичной мордашкой. И отделаться от них обычно не составляет труда, так что не беспокойтесь. Но только соблюдайте осторожность. Конечно! Гуров бросил взгляд на часы, чтобы посмотреть, сколько времени осталось на подготовку к встрече Лили с Айкутом, а когда поднял глаза, заметил Руслана, выходившего из-за угла ресторана. Молодой человек злобно посмотрел в их сторону и поспешил скрыться в служебной двери отеля. «Вы это видели?» — взвелась Лана. «Как он на нас уставился! А припустил как? Побежал с докладом к Волкану, не иначе!» «Почему вы так решили?» «Там технический коридор. Если по нему пройти до конца, к двери, ведущей в кабинет Волкана, попадешь. А если налево и вниз, будет подвал, где для горничных организовали склад. Руслану там просто делать нечего. Так что я не сомневаюсь. Стучать побежал, гад! Сейчас доложит, что я с вами прогуливалась и мило беседовала». «Если из-за этого у вас могут быть неприятности, я постараюсь оказать содействие», — забеспокоился Гуров. «Не переживайте, Лев Иванович. Занятие у меня только через 20 минут. Готовиться к нему не нужно, только сарафан стянуть, костюм, что сойдет за купальник, на мне. А что я делаю в свое свободное время? Никого не касается». «Но вы говорили, что Волкан умеет придираться». «Ну и пусть. Он меня не уволит. Во-первых, потому что коней на переправе не меняют, а во-вторых, на мое место ему пришлось бы брать троих разных специалистов. Волкан мысленно эти две лишние зарплаты уже себе в карман положил, а на следующий сезон я сама контракт не подпишу ни за какие коврижки, так что терять мне особо нечего». «Все равно, если что, ссылайтесь на меня. Волкан обещал не чинить препятствий расследованию, и пока слово не нарушал, по крайней мере, открыто». Еще было достаточно светло, но уже чувствовалось, что вечер опускается на южный город. Стали значительно длиннее тени. Легкий бриз, дувший с моря, усилился и слегка охладил раскаленный за день воздух. Чайки в поисках добычи ближе к берегу кружили над волнами, оглашая все вокруг пронзительными криками. В парке было очень оживленно и неожиданно многолюдно. Семьи анатолийцев гуляли по набережной, посещали многочисленные кафе или перекусывали прямо в парке, захваченной из дому или приготовленной тут же в каменных печах, едой. Вокруг взрослых резвились дети, затевая свои шумные игры и что-то гортанно выкрикивая друг другу. Около беседки было гораздо спокойнее. Наверное, местные жители часто посещали этот парк и, привыкнув к величественной красоте живописного водопада, предпочитали любоваться им на расстоянии. Изредка подходил кто-то из туристов, чтобы сделать фото на фоне низвергающихся потоков воды, но они не задерживались надолго и, поеживаясь от сырых брызг, сворачивали дальше на набережную или уходили в сторону от моря, вглубь ухоженного парка. Сейчас беседкой никто из них не интересовался, что было на руку полковнику, который уже больше часа сидел в засаде, устроившись на ближайшей к водопаду скамейке. Отсюда было рукой подать до места встречи, и отлично просматривались все подходы к нему. «Похоже, место выбрано весьма удачно», — подумал он. «Молодец, Лиля! Не подвела. Теперь дело за малым. Айкут должен заглотить наживку и явиться на свидание». Со своего места ему был виден силуэт Лили. Женщина нервничала и не находила себе места. Она то садилась на лавочку внутри беседки, то принималась метаться, меряя шагами тесное строение. Лиля вняла совету Гурова и старательно поработала над своей внешностью, тщательно продумала и создала нужный образ. Легкий синий брючный костюм подчеркивал изящество фигуры, но был довольно строгого кроя с умеренным декольте и длинным рукавом. Стильные босоножки на высоком каблуке выгодно подчеркивали стройные длинные ноги женщины. Сияющее лицо не носило даже следа переживаний и тревог. Умеренный макияж выделял все достоинства внешности. Блестящие светлые локоны небрежным каскадом ниспадали на плечи. Будучи мужем не просто красивой женщины, а популярной актрисы, Гуров прекрасно знал, сколько времени и труда стоит придать волосам эту кажущуюся небрежность, и как с помощью умелого макияжа можно исправить многие недостатки внешности. Но, признаться, был поражен, увидев, что Лиля полностью преобразилась. Вялость движений исчезла, кожа сияла, глаза горели немного лихорадочным, но живым блеском. Похоже, она ждала скорой встречи с сыном и верила в нее. Неожиданно на тропинке, ведущей из парка, показался мужчина, уверенным шагом направлявшийся в сторону беседки. Гуров с удивлением узнал в нем сотрудника ветеринарной клиники, с которым общался пару дней назад, и понял, что его догадка оказалась верна. Айкут был неухоженным черноволосым красавцем, а высоким, широкоплечим, голубоглазым детиной, обладателем шевелюры рыжеватого оттенка и еще более рыжей бороды. Когда мужчина собрался зайти внутрь беседки, лев сорвался со своего места и бегом рванул за ним, радуясь, что не поленился пройти через оформление многочисленных бумаг и волокиту перед вылетом и захватил с собой свое табельное оружие. Единственное, о чем он пожалел, это о том, что нет сейчас рядом его давнего друга и коллеги Стаса Кречко. Вот кто умеет шутить и балагурить в любой ситуации. К примеру, он бы сейчас не приминул отпустить парочку шуточек. «Что вам нужно?» «Кто вы такой?» Вдруг раздался возглас Лили, и Гуров ускорился, автоматически отмечая, что женщина, видимо, от изумления, кричит по-русски. «Любимый, я не понимать!» — прогрохотал мужчина басом. «Говорить тюкрче!» Примечание. Тюкрче. То есть по-турецки. Конец примечания. Лев, наконец, добежал до входа в беседку и влетел внутрь. «Лиля, вероятно, это и есть Айкут!» Глядя на растерянное лицо женщины, он громко добавил: «Лиля, соберитесь. Нам нужен переводчик. Скажите ему, что он арестован и обвиняется в похищении человека». Тем временем Айкут тоже что-то выкрикнул и поднял раскрытые ладони перед собой, то ли защищаясь, то ли демонстрируя открытые помыслы. Продолжал быстро говорить. «Заткнись!» — неожиданно рявкнула Лиля, а потом произнесла по-турецки: «Говори еще раз и помедленнее. Я только учу язык». Через какое-то время женщина повернулась к Гурову и пояснила: «Он подумал, что вы, Лев Иванович, мой ревнивый и обманутый муж, который заподозрил жену в адюльтере, проследил до места встречи с любовником и решил поймать с поличным. Дичь какая!» Она тоже стала выкрикивать короткие рубленые фразы, Айкут не менее эмоционально ей отвечать. Гурову показалось, что фразы повторяются, то есть беседа, что называется, пошла по кругу, и он попытался остановить бронящихся. «Стойте, стойте, Лиля! Так не пойдет! Давайте я буду задавать вопросы, а вы переводить с русского на турецкий и обратно». «Я требовала сказать, где мой сын, а он отвечает, что не знает и вообще не понимает, о чем речь». «Мы так ничего не добьемся», — поэтому я буду задавать вопросы, а вы переводить», — спокойно произнес Лев и повернулся к турку. «Вы действительно Айкут Мутлу?» «Да», — ответил мужчина. «А я полковник полиции Гуров Лев Иванович. Значит, это вы познакомились с Петровой Лилей на сайте знакомств? Переписывались? Созванивались? А потом, когда женщина приняла решение прервать знакомство, преследовали ее? Звонили? Присылали посылки и письма?» Мужчина ответил долгой фразой, которую Лиля тут же перевела. «Возможно, я был немного навязчив, но я полюбил сильно, искренне и впервые в жизни. Ее строптивость только подзадоривала меня, а отказ разозлил. Возможно, я перешел границы допустимого, но преследовать с полицией меня не за что. Я не хотел ничего плохого, я даже был готов смириться с участью брошенного возлюбленного, но тут увидел фото Лили в Анталии и воспрял духом». «Почему?» «Решил, раз она приехала именно в этот город, я имею второй шанс и могу попробовать вернуть любовь». «Рассказывать о большой любви сейчас не нужно», — сердито гаркнул Гуров. «Вы зря мне не верить», — попытался ответить на русском Айкут. «Я даже язык начал учить, но понимать мало, а сказать еще хуже уметь». «Мы не верим, потому что на то имеются основания. Вы просто брачный аферист, батенька, а никакой не влюбленный. Айтишники главного управления по перекрестным ссылкам обнаружили около десятка женщин, так или иначе пострадавших от ваших действий финансово. Эти женщины проживают в Москве, Питере и других крупных городах нашей страны. И это далеко не все пострадавшие. Примерно 70% обманутых людей предпочитают замалчивать этот факт, стыдятся. Но вы можете не сомневаться, что наши специалисты разберутся во всем, возьмут заявление и соберут показания у всех, кого смогут отыскать, а потом передадут материалы судебным органам Турции. Так что наказание вас настигнет. Можете даже не сомневаться». По мере того, как Лиля переводила слова Гурова, Мутлу заметно грустнел, терял остатки уверенности, сутулил плечи и все ниже опускал голову. «Это так», — сказал он наконец. «Я, наверное, виноват, но я никого не заставлял. Все, что мне дали эти женщины, они решили дать сами, без принуждения, и к Лиле это не имеет никакого отношения. Ее я искренне и безмерно люблю». «О какой любви может идти речь, если ты даже лицо свое настоящее скрывал?» — не выдержала Лиля. «Так просто случайно вышло. Я потом пожалел очень, но не знал, как признаться, чтобы не оттолкнуть. А потом ты сама решила уйти, и я умер от горя». «Сейчас не время об этом», — ввернул Гуров. «Хорошо», — поднял голову Айкут. «Я готов отвечать. Только не понимаю, где наша полиция? Почему меня арестовывает русский полицейский? Частный детектив, коим я являюсь в этой миссии, имеет право задержать подозреваемого, чтобы потом передать его в руки местной полиции». «Не уверена, что смогу это точно перевести», — пробормотала Лиля, но начала переводить. «Я понимать», — кивнул турок. «Мне предъявить обвинение в мошенничестве. Я понимать». «Нет», — покачал головой Лев. «Этим станут заниматься ваши власти. А сейчас вы подозреваетесь в похищении сына Лилии Петровой, Николая Петрова, 19 лет». «Похищение? Это что?» — уточнил Айкут. «Я не знаю, как это перевести», — развела руками Лиля. «Киднеппинг», — произнес Гуров, английский термин, известный во всем мире. «Я?» — подскочил Айкут. «Я не трогать твой сын! Никогда! Зачем? Почему? Как? Я не знать, в какой отель вы жить! В Анталии их много!» «Но ты ему угрожал!» — растерялась Лиля. «Писал в последнем письме!» «Я нет! Не угроза! Ты не понять! Я хотел делать с ним знакомство, чтобы мы быть одна семья! Я не угрожать! Ничего не делать и никогда не встречаться с мальчиком!» Айкут продолжал еще что-то выкрикивать, но уже совсем бессвязное. Гуров, задумавшись, не прерывал мужчину, а Лиля потрясенно молчала. «Я не верю», — наконец тихо проговорила она. «Нет, нет», — повторял Айкут уже на родном языке. «Когда пропал сын?» «Четверо суток назад, чуть больше», — ответил Лев. «Хватились его около 16:00. Узнайте на работе. Спросите босса. Я работаю в это время и был в магазине». «Ник покинул территорию отеля около 16:00. Но ты мог как-то его выманить, а похитить уже потом. Позже!» — выкрикнула Лиля. «После работы я сразу же пошел домой. Был в сети, проверял почту, а утром переписывался с девушками, которые интересуются турецкой культурой». «До которого часа?» — уточнил Гуров. «До 11:00, может, до начала 12:00. Это можно проверить, доказать. Потом выключил компьютер, покормил кошку и лег спать. Мне вставать рано на работу». На некоторое время между собеседниками повисла пауза. Гуров думал, что после проверки алиби с мужчины подозрения можно снимать, а также о том, что расследование придется начинать заново и вести в другом направлении. А что принять за рабочую версию, в голову пока не приходило. Лиля со всего маху плюхнулась на жесткую лавку и некоторое время так и сидела. Расслабленные руки плетьми упали вдоль тела, лицо застыло и не выражало никаких эмоций. Гуров понимал, что, вероятнее всего, это затишье перед бурей. «Сколько у вас было собеседниц в тот вечер?» — негромко спросил он у турка, начисто забыв, что тот не понимает по-русски. «Тры девушка!» — уловил суть Айкут. «С одной говорить скайп. Она узнать мой голос. Вы проверять. Ехать в мой квартира сейчас». «Не сейчас», — мрачно ответил Гуров, глядя на Лилю, и протянул Айкуту свой блокнот. «Напиши адрес и телефон. И помни, что я знаю, где ты работаешь. Не вздумай убегать. Сделаешь себе хуже. Напишешь и можешь идти». «Я отвезти любимой женщины в отель», пробормотал турок, записывая свои данные. «Или лучше госпиталь», — бросил он на Лилю настороженный, испуганный взгляд. Та ни на что не реагировала, казалось, даже не слышала, о чем переговариваются мужчины. «Лиля, вы меня слышите?» — негромко позвал Гуров и потряс ее за плечо. «Лиля, ответьте мне!» — потряс ее за плечо полковник. «Госпиталь?» — встревоженно отозвался Айкут, оторвавшись от блокнота. Некоторое время Лев колебался, продумывая действия, потом решительно проговорил. «Нет, мы на машине и отправимся в отель. Если Лили не станет лучше, вызову местного врача или скорую помощь. А вы отправляетесь домой и ждите звонка». «Она позвонит?» «С вами свяжусь я для проверки алиби. А позвонит вам Лиля или нет, решать ей». Гуров старался говорить простыми фразами, но не был до конца уверен, хорошо ли Айкут его понимает. От волнения он совсем забыл, что общался с турком по-английски при первой встрече, и логичнее было перейти на этот язык. Но Айкут согласно кивнул и, пробормотав «гурушурус», покинул беседку. Примечание. «Гурушурус. До встречи». Конец примечания. «Лиля!» — Гуров еще настойчивее потряс женщину за плечо. «Вы меня слышите?» «Лев Иванович, как же так?» Наконец истерично всхлипнула она. Но Гуров был рад и этому. Он уже начал волноваться за душевное здоровье женщины и склонялся к мысли, что неплохо-таки посетить больницу. «Как же так, Лев Иванович? Ведь я надеялась, нет, была уверена, что скоро увижусь с сыном, что мы напали на след, что он вернется ко мне наконец. Господи, что же теперь делать?» «Мы продолжим поиски. Как можно более уверенно и спокойно», — ответил полковник. «Какие поиски? Где искать? Ведь я успела убедить себя, что Ника похитил Айкут, и что поэтому похитители молчат и не выдвигают требований выкупа. А что теперь? Если мой сын похищен кем-то другим, то почему бандиты не сделали попытки связаться со мной? Не потребовали выкуп? И значит ли это, что моего ребенка больше нет в живых?» Казалось, после затяжного молчания женщина торопится выговориться. Слова лились из нее бешеным потоком, перемежаясь со слезами, истеричными всхлипами и судорожными задержками дыхания, похожими на икоту. Гуров просто не успевал ответить ни на один вопрос или вставить хоть какие-то слова утешения. «Значит, он сам ушел из отеля и попал в неприятности? Или погиб? Или утонул в море? Они же мне говорили, говорили, а я не верила, даже слушать ничего не хотела». «Лиля, послушайте сейчас меня». Гуров крепко обнял женщину за плечи и легонько встряхнул. «Мы продолжим поиски, только на сей раз зайдем с другой стороны. Разошлем портрет Ника по местным госпиталям. Может, с ним действительно произошло ДТП или несчастный случай. Расширим масштаб поисков и продолжим расследование в отеле. Мы обязательно выясним, что же с Ником произошло. И не опустим рук, пока не будем обладать точной информацией и неоспоримыми доказательствами. Вы меня слышите?» Лиля снова замерла и замолчала. По ее щекам катились слезы, но лицо ничего не выражало, застыло, словно маска скорби. «Ну что ты будешь делать?» — в сердцах воскликнул Лев. «Кажется, придется все-таки в больницу везти. Только как узнать, где ближайшая клиника?» «Я проводить клиника», — возникла в проеме фигура Айкута. «Нельзя уйти. Нужна помощь, любимой женщина», — пояснил он свое появление. «Кто уйти? Не мужчина». «Хорошо. Вы проводите нас до больницы и уйдете», — согласился Лев, переходя на английский язык. Казалось, Айкут посмотрел на него с благодарностью. «Русский язык очень тяжело учить», — кивнул он, словно извиняясь. «Позвольте проводить и остаться. Вам может понадобиться помощь, да и турецких врачей вы не сможете понять без меня, а я, как смогу, переведу на английский. И как только узнаю, что Лиля вне опасности, уйду и не стану докучать, обещаю. Я буду рядом, если только она позволит». «Хорошо. Поехали», — кивнул Гуров.